Глава 10. Когда секретарь Рита доложила Пенкину о приходе Зориной, тот попросил журналистку сразу пройти к нему и направился к женщине с распростертыми объятиями. «Привет, Катерина. Смотри, как ты похорошела. Хотя, казалось, больше некуда». «Ну, как поживаешь?» «Как видите, цвету и пахну», — отшутилась Катя. «А я все жду твоего возвращения». Он опустился в кресло. «Чаю?» «Не откажусь». Попросив Риту приготовить чайку покрепче, Анатолий Сергеевич обратился к Зориной. «Мы с тобой занятые люди, а посему сразу выкладывай, зачем пришла. Ведь не поздороваться же со стариком». «Не совсем, хотя это тоже есть», — рассмеялась Зорина. «Вы об убийстве Железнова слышали?» «Слыхал», — небрежно ответил Пенкин. «Хочешь его осветить?» «Возможно. Но я пока с другой просьбой», — отмахнулась Катя. «Анатолий Сергеевич, я выложу вам все как на духу, а вы вправе выгнать меня из своего кабинета, если, по-вашему, я ляпну что-нибудь лишнее». Главный подался вперед. «Так-так, мне уже интересно. Не тяни кота за хвост». Когда в нашем городе хозяйничал Евгений Хамицев, а Виктор Железнов был его правой рукой, я была совсем девчонкой, и потому могу что-нибудь напутать, — начала Зорина. Однако и тогда говорили. Кто-то сделал запись на даче у Хамицева, как наш Аль Капоне разглагольствует о дележе сфер влияния с людьми, которые до сих пор в Приреченске на руководящих должностях. Кое-кто забрался выше. «Дальше», — поторопил Пенкин. «Эти люди не дали одному предприимчивому журналисту, получившему эту запись, ее опубликовать. Но я думаю, запись не уничтожена, и он до сих пор держит их в кулаке», — сказала журналистка. «Кто, по-твоему, этот предприимчивый журналюга?» — осведомился главный. Катя набрала в грудь побольше воздуха и выдохнула. «Вы, Анатолий Сергеевич?» Он вздрогнул. «Я? С чего ты взяла?» «Кое-что сложила», — призналась Зорина. «Во-первых, про вас всегда говорили, что вы, если захотите, возьмете интервью у английской королевы. Во-вторых, вы славились как лучший добытчик материала. Ну а в-третьих, положение нашей газеты. Она все время на плаву. Мы получаем хорошую зарплату, в отличие от наших коллег. Это дает мне право предположить, что нас кто-то спонсирует. Поскольку у вас нет богатых и влиятельных родственников, а газета числится за горсоветом, смею предположить, эта запись у вас?» На ее удивление на лице Пенкина не дрогнул ни один мускул. «Допустим. И что с того? Тогда я вас умоляю, помогите спасти человека, который несправедливо обвинен в убийстве Железнова», — произнесла Катя. «А я напишу вам нужный материал. Ну, пожалуйста». Анатолий Сергеевич поморщился. «Спасти от чего? Говори толком». Зорина вкратце поведала историю Аверьянова. Главный провел рукой по лбу. «Да, ситуация не из приятных. Действительно, у парня нет ни единого шанса выкарабкаться, если вы с мужем ему не поможете. Твоя просьба вполне справедлива. Даже если он виновен, пусть отвечает по закону». Он потянулся через стол и потрепал Катю по руке. «Иди домой, будь спокойна. Наш бывший мэр не тронет одноклассника твоего Кости». Зорина заулыбалась. «Огромное вам спасибо. Я ваша должница». «Хочешь посчитаться, выходи поскорее на работу», — буркнул редактор. «Твоя протеже никуда не годится. Еще раз тебе повторяю». «Мы с ней разговаривали, и она обещала принести сенсационный материал», — заметила журналистка. «А вместо этого уже второй день не выходит на работу», — буркнул главный. Катя прикрыла рот ладошкой. «Не выходит на работу?» «Совершенно верно. Но такого не может быть», — растерялась женщина. «Галя — очень обязательный человек. Если бы она заболела, то позвонила бы вам». «Но она не позвонила», — — процедил Пенкин. «Ее мобильный отключен. Учти, явится — уволю. Все равно пользуясь с нее, что с козла молока». «Но она обещала», — Зорина вскочила. «Анатолий Сергеевич, вы звонили ей домой?» «С какой стати?» — удивился главный. «И не собираюсь. Зря». Катя достала из кармана блокнот и отыскала городской телефон Смирновой. «Можно от вас позвонить?» «Конечно». Он с изумлением наблюдал за ней. Она нервно набирала цифры. Вскоре в трубке послышался взволнованный голос. «Я слушаю». «Ирина Анатольевна?» «Здравствуйте, это Зорина», — представилась Катя. «А, Катюша», — узнала ее мама Галя. «Хорошо, что ты позвонила. Может, ты скажешь, где моя дочь? Она не пришла ночевать. Это первый раз в жизни, и до сих пор не появилась. Я уже начала волноваться. Но ты мне скажешь, что это какое-нибудь важное задание, ведь так?» Катя молчала. Мать Галя забеспокоилась. «С ней что-то случилось?» «Мы уже давно не созванивались», — соврала Зорина. «Возможно, она и на задании. Вы же знаете, у меня маленький ребенок». «Да, и я тебя от души поздравляю». По голосу было слышно, что мать все равно думает о своей дочери. «Но почему у Галочки телефон вне зоны доступа?» «Я позвоню ей на работу и все выясню», — пообещала Катя. «А теперь мне пора. Думаю, Галя скоро объявится и все объяснит». «Да, я надеюсь». Зорина повесила трубку и повернулась к Анатолию Сергеевичу. «Галя пропала. Она не ночевала дома». Главный хмыкнул. «Ей около 30. Верно?» «Подумаешь, эко-невидаль. Это не тот случай». Зорина достала мобильный и позвонила Косте. «Дорогой, пропала моя подруга Галя Смирнова». «Это та, которая тебя заменяла в редакции?» — спросил Скворцов. «Она самая. Со вчерашнего дня не ночевала дома». Пенкин с любопытством смотрел на подчиненную. «Костя, это меня беспокоит», — признала журналистка. «Она очень жалела свою мать и никогда бы надолго не исчезла, не сообщив ей. А еще при нашем последнем разговоре Галя сказала, что занимается важным делом и скоро принесет сенсационный материал». «Ты представляешь, где ее можно искать?» — поинтересовался муж. «Везде», — выдохнула Катя. «Не волнуйся», — проговорил супруг. «Я сейчас позвоню Пашке, он всех на ноги поднимет. У тебя есть ее фотка?» «Да, я перешлю тебя с мобильного». «Отлично». «Ой, чуть не забыла», — спохватила журналистка. «Очень влиятельные люди мне пообещали, что Валерия никто не тронет». «Прекрасно», — рассмеялся Константин. «Ты, как всегда, на шаг впереди». «Не надо комплиментов», — простонала Катя. «Костенька, отыщи мою подругу». «Сделаю для этого все», — пообещал муж. Окончив разговор, Зорина повернулась к Пенкину. «Анатолий Сергеевич, обещаю вам, что сделаю о Железнове убойный материал. Тем более, как вы понимаете, мы с мужем будем заниматься поисками настоящего убийцы». «Это меня радует», — Пенкин кинул на нее озабоченный взгляд. «Так что все же с твоей подругой?» «Не знаю», — пожала плечами Катя. «Мне кажется, что ничего хорошего. Не паникуй заранее». Анатолий Сергеевич встал и похлопал ее по плечу. «Ты такая впечатлительная. Вот увидишь, найдется твоя Галя». «Да», — упавшим голосом произнесла журналистка. «Ну, я пойду, Анатолий Сергеевич». «Иди к дочери и береги здоровье», — посоветовал главный. Зорина тепло попрощалась с начальником и на негнущихся ногах вышла из редакции. Ее не покидало ощущение беды.